Оставив инопланетную смерть плавать в облаке изолирующего поля, Алекс ради интереса попробовал сгустить до эссенции эфирис, и тот послушно свернулся в синюю жидкость. Занятно. Коснулся пальцем лужи эфириса, с некоторым удивлением увидел, как она втянулась в тело, и заструившись по венам и окрашивая их в синий цвет, и дойдя до плеча, останавливается, снова вернувшись в руку, и словно исчезла. Но энергия в руке осталась, и Алекс это чувствовал, как всегда чувствовал ее в правой руке, а с тех пор, как убил один из доменов хаоса, поток хаотической энергии в левой руке. В принципе, в самом этом факте не было ничего особенного. Такой мост имели многие иерархи, правда не такой, как у Алекса, насыщенности. Обычно у всех было не больше 100 тысяч, миллиона единиц, а у Широкого, в минимуме наполнение полюсов было от 10 миллионов. И капля эфириса ситуации, конечно, никак не изменила. Походив по лаборатории и прикинув варианты, Алекс скастовал энергетический щит, который отражал любой урон, нанесенный энергиями, и вгляделся в него через очки. Правая рука – эфирис, левая – хаос, голова – вполне ожидаемо арис, а вот в ногах довольно неожиданно клубилось облако энергии смерти, где плавали тысячи искр, когда-то убитых им, в странном супе из избрахиса этой вселенной и чужой, которые не смешивались между собой. Глава 21. Познание – это не битва с природой за ее тайны, а сражение с собственным невежеством и ленью. Мстислав Келдыш. Восстание на планете Каринга с взятием в заложники закончилось неожиданно и достаточно кроваво, когда подразделения лейб-гвардейской армии «Медведи» захватили здание планетарного конгресса, где держали заложников, и вывесили бандитов в окнах здания, повешенных за шею, что могли видеть все собравшиеся на площади Тихомдар. Подразделение, которое провело операцию по захвату, не вело никаких переговоров с восставшими, но на попытку проникнуть в здание ответило массированным огнем на поражение, и оставив раненых и убитых у подножья здания Конгресса, восставшие рассеялись по городу, и отступив от портального комплекса, что дало возможность сразу перебросить в мятежную провинцию новые силы, состоящие исключительно из подразделений армии «Медведи». Напомню нашим зрителям, что лейб-гвардия армия «Медведи», сформированная в Великом герцогстве Роков, не в первый раз участвует в подавлении разного рода выступлений, и одно их появление в мятежных местностях сразу уменьшает накал антиимперской риторики. Новости кратко. Всеимперский выпуск, медиацентр Ваторга. Видя распределение энергии во всех тонкостях, Алекс стал лучше понимать суть происходящего, в том числе и свою феноменальную устойчивость от чужих плетений, эффективность атак и устойчивость к энергии смерти. Подчиняясь воле носителя, энергии послушно свивались в жгуты и выплескивались чистой силой. Преобразование в эссенцию тоже не стало трудностью, и Алекс сразу попробовал смешать в виде эссенции в лабораторной посуде три силы, необходимые для улучшения физического и эфирного тела. Капли разнородных энергий сначала закрутились в трехцветном вихре, никак не желая смешиваться, но постепенно под влиянием волевого импульса начали сливаться в ярко-желтый искристый шарик, который замер на дне колбы. У Алекса не было ни животных, ни приговоренных к смерти преступников в качестве подопытных, но он вполне осознанно полагал, что если капля иномирной смерти не убила его, то от смеси энергии тоже не будет особого вреда, и капнув эссенцию на ладонь правой руки, растер ее стеклянной палочкой. Желтое свечение сразу побежало по энергоканалам руки, но одной капли хватило ненамного, и свечение погасло где-то на середине предплечья 1. Ну и что? Алекс поднял руку и внимательно осмотрел. Никаких видимых изменений не произошло. Уже не надеясь на эффект, попробовал сжать монету из силлара в кулаке, и та, неожиданно нагревшись до красна, потекла из-под пальцев, словно масло. Попытавшись сделать то же самое левой рукой, не преуспел, и сжав руку до хруста сухожилий, смог лишь переломить монету пополам. Так, Алекс потер ладони, и плеснув по капле в колбу, удивился тому, что энергия в теле явно показала дно. Блин, он вздохнул. Время на часах было около полуночи, и никаких лаборантов у разделительных установок, конечно, не было и в помине, а лабораторный разделитель был практически пуст, и наполнится только к утру. Широков от тоски открыл приемный блок разделителя, где стоял буферный кристалл, и царапнул его пальцем. Кристалл, естественно, никак не отреагировал, а на кончике пальца, словно капля масла, повис серо-голубой сгусток, переливаясь перламутровым свечением. Он вначале брезгливо стряхнул его, а через секунду подхватил еще одну кляксу, и, закинув в колбу, стал внимательно рассматривать смесь энергии. Чуть подумав, вначале скостовал плетение, которое сгущало до эссенции эфирис, и через несколько секунд увидел, как голубая жидкость собирается внизу, отделяясь от сгустка, приобретшего грязно-серый цвет. Аккуратно слив верхний слой, Алик последовательно сгустил до эссенции все четыре вида энергии, пока в колбе не осталось отвратительно выглядевшее месиво, отправившееся в утилизатор вместе с колбой. Поскольку техника процесса была в целом понятна, Алекс нахимичил палитру эссенции каждого вида, и чуть поежившись стал вливать в себя небольшими порциями, особенно очкуя по поводу эссенции смерти, но та, вполне спокойно заняла свое место в ногах, потеснив и на вселенский брахис. Пополнив таким образом свой запас, Алекс снова сделал смесь трех сил, получив около 200 мл жидкой смеси. После разделся и, стоя перед зеркальным щитом, стал намазывать на тело, постаравшись распределить равномерно. Судя по внутренним ощущениям, ничего не происходило, но Алекс уже понял, что никаких внешних проявлений, кроме легкого желтого свечения кожи, не предвидится. Левая рука также легко смяла уже сломанную монету в неправильный комок, а зажав все, что осталось от двух монет между коленями, он сплющил их в одно целое, но бесформенное нечто. Общий результат опытов был настолько невероятным, что Алекс, одевшись, походил какое-то время по комнате, успокаиваясь. Затем открыл толстенный справочник магометаллургии и, пользуясь справочной таблицей, сначала создал эссенции всех четырех видов, а после соединил их в точной пропорции для получения монеты третьего уровня. Он бы попытался сразу сделать что-нибудь более серьезное, но уникальная монета была только одна, а вот заготовок, позволяющих создать монеты от первого до третьего уровня, полна. Монета третьего уровня получилась сразу и легко. Силлорово-серебряный сплав принял примерно по миллиону единиц энергии трех видов в сложной пропорции и горделиво посверкивал фиолетовыми искрами. Алекс точно знал, что больше, чем уже влито, в диск не засунуть, потому что монета просто взрывалась, не выдерживая энергопотоков. Он подержал монету, внимательно рассматривая, и сложил в специальный лоток, чтобы отнести на проверку. Лаборатория не фабрика, а студенты часто допускают ошибки, поэтому существовала специальная лаборатория, где проверяли готовые изделия. Теперь оставалось решить вовсе непростой вопрос, где достать заготовки под высокоуровневые монеты. Так-то в университете максимально можно было раздобыть пятый уровень, ну и для опытов, преподаватели себе сами отливали все, что им позволял доход и уровень владения энергиями. Так что вновь нужно ехать на поклон к Дерусу, или просто купить заготовки в конторе, продававшей их для мастеров-одиночек. Но все это только утром. Алекс потянулся, слил остатки экспериментов в утилизатор, прихватил монету и вышел из лаборатории. До момента, когда откроются лавки и магазины, оставалось еще часа четыре, и Алекс со спокойной душой поехал в особняк Деруса и завалился спать. 4 часа сна благотворно повлияли на общее состояние Алекса, и сопровождать Анес он поехал во вполне миролюбивом настроении, что ему весьма пригодилось, когда они с Анес поднялись на первый этаж учебного корпуса, и девушка стала искать сегодняшнее расписание. «А ты видел этого тупого громилу?» – раздался голос невдалеке, и, обернувшись, Алекс увидел трех молодых людей в студенческой форме, стоящих кружком и как бы не замечающих его. «Вот уж дебил, прости меня, творец, и рожа такая, что тараканы, наверное, дохнут». Парней из этой компании Алекс знал, хотя и заочно, и неоднократно видел их пасущихся рядом с Аней. Сыновья вполне приличных и солидных людей вели себя словно пьяные обезьяны, не видя никаких берегов, и Анес в прежние времена бывало доставалось, и дело пару раз доходило даже до драк. «Аня!» – Алекс с улыбкой окликнул девушку. «А с каких это пор коричневых стали пускать в университет?» Алекс использовал термин, принятый в этом мире для обозначения мужеложцев, что было весьма тяжким оскорблением. «Вон смотри, стоят воркуют, того и гляди, целоваться начнут. Фу, дрянь какая!» — произнесла Аня и поморщилась, а стоявшая рядом девушка с каким-то странным изумлением посмотрела на троицу и, покачав головой, громко произнесла: «Так вот оно что!» Она громко рассмеялась и пошла по коридору. «Дуэль!» — взвился Галдаршурган, главный заводила компании. «Сожалею, но не могу принять ваш вызов». Алекс развел руками. «Тут ведь как, не приведи творец, кто узнает, что я с мужеложцем в честной дуэли сошелся, там и вовсе репутацией можно лишиться, а мне она дорога». Алекс развел руками и, подхватив Анес под локоток, пошел вперед. Движение Галдора было действительно быстрым. Приняв несколько препаратов, повышающих скорость, он, казалось, только и ждал, когда Алекс повернется спиной. Но Широков, конечно, не собирался никому давать такую возможность и, перехватив руку за кисть, вывернул ее одним движением за спину студента, потянув так, что тот закричал от боли. Не обращая внимания на вопли, Алексей вынул из ослабевшей руки удлиненный кинжал и прошелся внимательным взглядом. Интересный артефактный кинжал, сделанный для пробивания прочных преград, таких как, например, тяжелый доспех или энергетическая броня. Отличный трофей. Алекс развернулся к Галдору спиной и, как не бывало, пошел дальше по коридору, похлопывая кинжалом по ноге, а студент, которого после рывка, болевого шока и расслабления накрыл вполне естественный откат, стоял с широко раскрытыми глазами, явно не понимая, что с ним. Анес даже не успела испугаться, так все быстро произошло, но поняла, что очередная опасность миновала, и прижалась к руке Алексея. «А почему ты его не убил?» – негромко спросила девушка. «У нас многие были бы счастливы. Ань, совсем же малыш еще. И я сейчас не про биологический возраст, а про наполнение головы. Наверняка развел кто-то дурачка да подсунул артефактный кинжал. А то, что он говнюк, я ему не папа и не мама. Пусть воспитывается как-нибудь по-другому. А смерть – такой урок, что сделать из него полезные выводы мало кому удается». Вопрос с монетами высоких уровней решился просто. Алекса связали с руководством местной Лиги Четырех Сил, которые, собственно, и организовывали все производство, и, договорившись о встрече, он поехал в Лигу. Перед роскошным зданием из белого камня находился красивый фонтан, а на стоянке было полно дорогих машин. Сразу было понятно, что люди в здании всякой ерундой не занимаются, а даже если и занимаются, то только за большие деньги. Алекса как дорогого гостя встретили и проводили в кабинет заместителя председателя Лиги, Курана Тусса. Чуть округлый подвижный мужчина средних лет, с легкой лысиной и широким улыбчивым лицом, одетый в светло-серый костюм и коричневые лаковые туфли, радушно встретил Алекса у дверей и сразу усадил в кресло для дорогих гостей. «Так что же привело вас в нашу Лигу?» «Пустяк, можно сказать». Алекс широко улыбнулся. «Мелочь, не заслуживающая внимания столь важного господина, как вы, Сархакуран. Мне нужны заготовки под монеты от 10 уровня и выше. Для начала 100 монет 10 уровня. Часть я собираюсь обменять на монеты более низкого уровня, а часть использую для личных нужд. Продавать их я вообще не планирую. А могу я узнать проблему целиком?» Куран докрыл в столике небольшой шкафчик и, достав пару рюмок, бутылку и тарелку с орешками, закрыл и разлил напиток. «Я знаю, что вы избегаете спиртного, но это очень хороший тонизирующий напиток из горных орехов». Заместитель главы Лиги кивнул, давая понять, что он готов слушать. «Всего мне требуется 100 тысяч монет 6-й категории заряженной парой энергии Брас и Хаос, столько же монет 7-го уровня с триплетом Арис, Эфирис и Хаос, для улучшения брони, и 500 тысяч с парой Арис и Эфирис. Еще нужно 10-15 монет 10-го, 11-го уровня и несколько заготовок для монет 12-го уровня или выше. Я полагаю, что смогу изготовить какое-то число высокоранговых монет и готов обменять их на монеты ниже рангом, но большего количества. У меня есть заготовка под монету 20-го уровня, но я хотел бы для начала потренироваться на 5-м, 8-м, 10-м и 12-м ранге. Если все будет удачно, то готов взяться за 20-й уровень. За все заготовки, естественно, заплачу из своих денег. Вот так, просто», — Куран усмехнулся. «Нет», — Алекс покачал головой и, подняв бокал, сделал осторожный глоток. «Уверен, что просто не будет. Но 3-й уровень получился сразу и без проблем». Алекс достал из кармана сверкающий серебром диск монеты и толкнул ее по столу к собеседнику. «И, я уверен, что смогу сделать весь объем необходимых мне энергомонет, но хотелось бы оптимизировать процесс». Куран подхватил со стола монету и, вполуха слушая, что говорил Алекс, рассматривал ее сначала просто глазами, затем встал и напялил на голову специальные очки для контроля потоков и, переключая режимы, стал вглядываться в узор более тщательно. «Судя по тому, как стабильно расположился сплав энергии, вы потратили сильную искру». Он покачал головой. «Да, монета 3-го уровня, но работа прекрасная. Такая монета пролежит и 100 лет, и 200, что весьма повышает ее цену. Я рад, что вам понравился результат моих скромных усилий». Алекс обозначил поклон. «Следовательно, мы в общих чертах договорились, Разумеется. Куран энергично кивнул. Осталось согласовать пропорции изготовления монет. Я, видимо, был вами плохо понят. Алекс покачал головой. Я покупаю у вас заготовки. Делаю из них монеты высокого уровня. Вы продаете их на аукционе за разумный процент. А на то, что я заработаю, я на том же аукционе приобретаю низкоранговые монеты, но в большом количестве. Ваша роль – посредник при покупке мной заготовок, и контроль качества при продаже готовых монет, и любую попытку изменить ситуацию я восприму как одностороннее изменение правил. Мы же поняли друг друга? Вполне. Курантус со срадушной улыбкой кивнул, хотя сама ситуация его явно не порадовала. Но он был реалистом и точно знал, что лучше хоть как-то, чем никак. Тем более с человеком, собирающимся заняться производством высокоранговых монет. А вдруг у него все получится? Из Лиги Алекс поехал в лабораторию университета, увозя с собой полсотни заготовок разного уровня от 5 до 15, что было практическим пределом для мастеров Таннихара. Все, что выше, делалось в единичных экземплярах, и крайне редко, так как приличных людей, которые могли стать основанием таких конструктов, тоже казнили нечасто. Лабораторию покойного декана решением совета университета передали во временное пользование Алекса, хотя Дерулу для этого пришлось потянуть за очень многие ниточки. Но в итоге, совет успокоился, получив от Алекса 500 тысяч алс, на развитие университета, и другие нужды. Заготовка 5 уровня никак не хотела принимать триплет энергии, но сдалась, когда Алекс присоединил к трем силам крошечную каплю 4-й, и сразу получил нужный оранжевый цвет, с голубыми просверками, как и положено по всем проверочным таблицам. Также не быстро, но однозначно сложилась структура монеты 8 уровня и 10-го, а вот 12-го никак не хотела стабилизироваться, несмотря на то, что Алекс перебрал уже все варианты структур. На 12-м уровне структуры уже должны были сложиться в квадруплет, слияние 4 энергий в точной пропорции, для того, чтобы действие такого сплава было строго избирательным. Повторяя попытки из раза в раз, Алекс устал настолько, что отвалился спать на диванчике, приткнутом в углу лаборатории, но проспав буквально час, подскочил поднятой дурацкой, но интересной идеей. Он разделся догола, прилепил монету на грудь, и вновь скостовав зеркальный щит, стал вливать в себя разнородные энергии, пока тело не отказалось их принимать. Затем выделил микропотоки в соответствии с нужной пропорцией, и потянул их из конечностей, в центр груди, где было сосредоточие сил, смешивая их в единый жгут, и таща далее в монету, которая стала нагреваться, но пока держала вливаемый квадруплет, пока не заполнилась до предела, разогревшись до красна. Залечив легкий ожог, Алекс осторожно поднял монету и покачал головой. На поверхности металла двигался ясно видимый медленный вихрь ядовитого розово-фиолетового цвета с серебристым отливом. Такое изделие на аукционе уходило не менее чем за 10-15 миллионов, что в принципе уже позволяло строить какие-то стратегии относительно закупки низкоранговых монет. Но главное, что волновало Алексея, — улучшение разумного меча и собственного тела. В следующий раз могло и не повести, как с алхимисом, когда под рукой и смерть нужного разлива, и артефакт, переработавший высшее существо. Будучи реалистом, Алекс понимал, что столкнулся не с воинами старших рас, а скорее с передовым отрядом из авантюристов и жуликов, для которых искусство боя было вторичным. А значит, вопрос собственного усиления был вовсе не праздным. Мало ли кто там еще шляется по вселенной. Для нового эксперимента пришлось разобрать пару стендов и установок, сделанных еще прежним владельцем, и опустить мановат вниз, в глубину бака со смесью 4 сил, находившейся под лабораторным корпусом, и, очистив кубическую емкость неизвестного назначения, собрать внутри конструкцию из 4 фильтров, каждый из которых имел внедренное плетение сгущения энергии в эссенцию и сброса в накопитель. При пробном включении качество эссенции получалось не вполне пригодным, хоть достаточным для работы, но добавив еще несколько фильтров, Алекс запустил установку на полную, планируя получать в час около 100 мл эссенции всех 4 сил. Накопительные баки вмещали в себя по 5 литров жидкости, поэтому Алекс спокойно вернулся к Дерусу, и поскольку был выходной, прогулялся с дамами по набережной, пообедал с ними в ресторане и после того, как отвез обратно, вернулся в лабораторию. За время отсутствия накапало почти по 0,5 литра, что позволяло провести следующий эксперимент, для которого пришлось покинуть лабораторию и, неся в руках 4 бутыля, пройти в защищенный зал, стены которого были сделаны из толстенных силоровых плит, и скреплены без швов. Когда подходил к пропускному заслону, за тяжелой бронедверью что-то протяжно ухнуло, и пол ощутимо дрогнул. Стоявшая за стеклом группа студентов и два преподавателя, что-то обсуждая, пошли на выход, пока один из профессоров, седовласый высокий мужчина в белом халате поверх свело, серого костюма, не остановился возле Алексея. «Простите, а это у вас, что за реагенты?» «Это не реагенты, господин, Тугрубис, седой», коротко поклонился. «Харл факультета прикладной энергетики, свободный слушатель Алекс Роков». Алексей поклонился в ответ. «Есть идея, что сжатые до состояния эссенции базовые энергии, соединенные в сплав, смогут улучшить все, что вы сделали, с энергиями, простите». Глаза у Грубиса медленно, но верно расширялись, став в итоге почти квадратными. «Я несколько изменил узор, которым была сжата эссенция, имеющаяся у меня в распоряжении, и получил возможность сжимать первоэнергии до состояния жидкости. Как видите, в таком виде им не нужны накопители, они весьма стабильны и позволяют в небольшом объеме держать большое количество. И вы так просто об этом говорите?» Другой преподаватель несколько нервно вытер пот, выступивший на лице. «Мы столетиями бьемся над вопросом сжатия энергии, а тут...» «Постойте», Грубис взмахом руки остановил коллегу. «Поясните, что значит узор вы используете для физических преобразований эфирис?» «Нет, в каждом случае свой вариант», Алекс покачал головой. «Для сжижения энергии нужна противоположная сила, и эфирис подходит только для сжатия хаоса. И в случае со сжатием эфира, вы пользуетесь силой хаоса?» Теперь и Грубис начал активно потеть. «В смысле, вы создаете плетение преобразования из хаоса?» «Ну, да», Алекс кинул. «Хаотическая энергия вообще плохо держит форму, но после завершения стабилизируется». В ответ профессор повернулся к другому преподавателю и, тряся рукой, громко произнес: «А я вам говорил, что это возможно». «Говорил». Второй в это время спокойно спрятал в карман платок и вопросительно посмотрел на Алексея, и тот, усмехнувшись, вытянул вперед ладони, через секунду на ней образовалась капля жидкого эфира. «Примерно вот так, а теперь позвольте я все же займусь тем, для чего пришел». Он повернулся к служителю в маленькой будке, который внес данные Алекса в журнал, после чего дверь в защищенный зал с хрустом откатилась на направляющих. Он поставил бутылки на пол, дождался, пока двери закроются, зафиксировал задвижку изнутри, затем закрыл жалюзи на смотровом окне, неторопливо разделся и стал по очереди вливать из каждой бутылки в тело, отмеряя по маленькой горсти. Тело принимало энергию значительно лучше, чем в прошлый раз, и Алексею удалось влить почти все, что он принес с собой. Затем лег прямо на металлический пол и стал потихоньку насыщать сосредоточие силой четырех энергий. Но жгут энергии не выдавливал наружу, а скручивал внутри в плотный комок, словно сжимая силу до совсем уже невероятных значений, впихивая силу практически в точку, которая все равно росла в размерах. И в какой-то момент, когда удерживать концентрацию такой силы стало очень трудно, его собственная искра впитала сплав четырех первоэнергий без остатка, словно слезнула крошку с тарелки. И мгновенно Алекс вырубился, словно перегревшийся прибор, и не слышал, как барабанили в дверь, как пытались ее вскрыть, и после задвинули тяжелую блокировку замка, буквально замуровав его в подземелье. Один предплечье, часть руки от запястья до локтя. Глава 22. Будущее – это то, что прорастет из вчера в завтра. Лев Ландау. На ежегодный большой аукцион в этом году собирается невиданное количество гостей. Кроме старших рас, прибудут делегации из пограничных миров Хаоса и совсем редкие гости из миров Брахиса, существование в которых возможно лишь в форме полевых структур. Кроме того, развлекательную программу оживит цирк летающих зверей Юнгира Лероса и шоу танцовщицы Ронада. На аукционе ожидается рекордное количество сделок, и в этом году пройдет продажа не только монет, но и товаров, поставляемых старшими расами, и даже артефактами ушедших. Утренний Элатис. Алекс пришел в себя примерно через 10 часов, и чуть шатаясь, оделся, подошел к двери и дернул ручку звонка. Естественно, внутри купола из Силларда, еще обработанного эфиром, ничего не было слышно, и Алекс, прождав минут 5, коротко ударил в дверь, отчего она загудела, словно под напряжением. «Да вы там вообще охренели?» Алекс подошел к бронестеклу и поднял жалюзи, но смотровое окно было чем-то закрыто с той стороны. «Ну и что теперь?» Разозленный до предела, Алекс со всей силы ударил в стекло рукоятью Сишесса, и монолитный кварцевый блок мгновенно стал молочно-белым от трещин, что превратили прочнейший материал в ком хрустального песка. Чуть отойдя в сторону, Алекс сначала хотел создать плетение тарана, чтобы вышибить крошку наружу в коридор, но потом усмехнулся и между его ладоней замерцала раскаленная до бела точка, которая вытянулась в сверкающий жгут, и начала плавить кварц, и вытягивать его словно воду, укладывая на пол в виде такого же прозрачного кирпича. Когда плетение закончило работать, Алексей вылез из окна наружу, взмахом руки, поднял монолит бронестекла и запечатал им проход. В коридоре все было тихо, за исключением закрытых дверей в отсек, который Алекс просто выбил, а в лаборатории его ждал неприятный сюрприз в виде исчезнувших заготовок и готовых монет. Уже в совсем тяжелом настроении Алекс буквально разорвал в клочья тяжелые ворота, закрывающие проход на этаж вместе с подкреплявшими их толстыми засовами из силлора, крест-накрест уходившими стены. Когда он поднялся наружу, во дворе университета кипел скандал. У ворот стояли бронемашины, толпились солдаты, а Хилгардирус, в компании таких же, как он, представительных мужчин в темно-серых костюмах, что-то втолковывал группе профессора университета во главе с ректором. «Добрый день, господа!» Алекс учтиво поклонился. «Не подскажете, что такое случилось там, внизу, что меня фактически замуровали в защищенной лаборатории, и я требую вернуть мне заготовки и монеты, украденные из арендуемой мной лаборатории?» Ректор хватал воздух ртом и силился что-то сказать, но выходило какое-то странное блеяние. «Спасибо, господин ректор». Алекс снова поклонился. «Рад, что мы достигли согласия по этому вопросу». Он обернулся к Хилгару и сопровождающими его лицам. «Господа, могу я попросить вас засвидетельствовать согласие господина ректора на возврат украденных у меня вещей?» «Да, разумеется». Невысокий плотный мужчина в таком же темно-сером костюме и с тяжелой тростью в руках с улыбкой кивнул. «Я, примар республики Триарналгар и глава юридического комитета парламента, свидетельствую о согласии господина Анготрисса вернуть украденные у Алекса Рокова монеты и заготовки, и от всего сердца благодарю его за восстановление законности в стенах республиканского университета». Чинные господа синхронно поклонились, словно разучивали это движение, и неторопливо пошли на выход. Алекса подхватил под руку Дирус, и, рассказывая о том, как они все взволновались, тоже потащил наружу, оставив ректора и профессорский состав хлопать глазами и что-то бессвязно лепетать. «Господа», Дирус чуть повысил голос, обращаясь к присутствующим, «приглашаю всех вас на небольшой праздник, посвященный успешному разрешению этого маленького недоразумения. Я бы даже сказал не праздник, а братская пирушка, которая начнется в 6 часов после захода в башне Иристалхари». Судя по заблестевшим глазам мужчин, они прекрасно знали разницу между просто праздником и вот такой пирушкой, чуть склонив голову, подтвердили свое участие и разъехались, выстроившись длинной вереницей лимузинов. «Так что у вас там случилось?» С улыбкой доброго дядюшки поинтересовался Дирус, и Алекс подробно рассказал, что в ходе экспериментов создал несколько энергомонет, а когда ему потребовался защищенный купол для опасного эксперимента, то его замуровали внутри. «Вышел без проблем, но сам факт того, что меня заперли, и особенно кража монет, как-то расстроили. Ректор утверждал, что там в куполе чудовище, в которое вы превратились, и настаивал на том, чтобы полностью замуровать коридор. Так прям ему в голову ударили мои монеты», — удивился Алексей. «Насколько я понял, они отличаются редким качеством и могут быть использованы в ритуалах на уровень выше, а все вместе — это от 100 до 150 миллионов. При годовом жаловании профессора в 3000, ну плюс еще пару тысяч по разным программам и грантам. В общем, у них просто сорвало крышу. Через пару месяцев они собирались вскрыть купол, тихо похоронить вас, и все было бы гладко, придурки», — коротко прокомментировал Алекс. «Честно говоря, если бы вы там не стояли, я точно разбил пару рож». Он вздохнул. «Но в связи с этим, у меня некая проблема. Где теперь делать монеты?» Смеялся Дирус замечательно, раскатисто и так заразительно, что улыбались охранники и даже шофер. «Алекс, ну сами подумайте. Мы поставляем десятки тысяч монет, сотням раз и тысячам отдельных существ. Неужели университет единственное место, где их делают? Да в одной столице таких лабораторий под сотню, и еще десятка-два исследовательских институтов, занимающихся всякими тонкостями процесса и поиском новых сплавов энергии и металлов. У меня в хозяйстве такой лаборатории нет, но я могу сходу назвать вам пяток адресов и десяток людей, которые будут счастливы принять вас и обеспечить всем необходимым. Так ли вам нужен именно университет? Сейчас, я думаю, уже нет. Алексей покачал головой. Все, что они могли дать, я уже взял. Осталось только отладить сами процессы преобразования энергии и укладки в массив металла. Вечеринка удалась на славу. В зале играл женский оркестр из молодых и хорошеньких на лицо музыканток, а мероприятие обслуживали выпускницы курсов делопроизводства и деловых ассистентов, девицы около 20 лет, для которых встреча с двумя десятками первых лиц республики была настоящим выигрышным билетом. Оттого и старались девушки как в последний раз. Алекс, конечно, не принадлежал к элите местного общества, но его лицо уже успело примелькаться на экране, поэтому свою порцию девичьего внимания он получил в перерывах между решением деловых вопросов, которые в такой атмосфере согласовывались буквально на щелчок. Один из промышленников выделил пустующее здание лаборатории, другой дал десяток лаборантов под командованием опытного мага-энергетика, а третий обещал поставки заготовок, причем до 18 уровня включительно. И все это под легкую музыку и игривый разврат, который в республике был вещью само собой разумеющейся, а вечеринки, подобные этой, делом насквозь обычным. Теперь стало понятно, что фраза Дерула «у нас публику ничем не удивить» не форма речи, а констатация факта. У приличного господина среднего достатка обязательно была любовница, нередко подруга жены или дочь подруги, или все это одновременно. У более обеспеченных господ таких дам было уже несколько, и все они знали друг друга, часто встречаясь в неформальной обстановке для обсуждения своих женских тем, и в зависимости от здоровья и активности мужчины устраивали тому разные сюрпризы типа игр втроем и более расширенном составе. Свобода нравов была обоюдной, и если мужчинам было позволено встречаться на стороне, то и дамы не упускали возможности расширить круг знакомств. Но если один мужчина как-то мог удовлетворить пару дам в день, то дама могла заниматься этим круглые сутки, пока не иссякнет желание. Поэтому конкуренция среди дам была жесточайшей, и скандалы с рукоприкладством случались регулярно, хотя публика воспринимала их вполне благосклонно. Ну, сошлись две дамы в рукопашной, лишь бы не сильно пострадали, потому как лекари, способные полностью убрать все последствия хорошей драки, стоили недешево. Обо всем этом лениво размышлял Алекс, наблюдая за бурлением половых страстей, перемежающиеся деловыми разговорами с принятием серьезных решений. Даже подписывались какие-то документы. Но, живя в Риме, поступай как римлянин, и Алекс включился в общий процесс, попутно согласовывая свои дела. Параллельно пришлось решать некоторые затруднения солидных господ, которые не желали обращаться с ними к правоохранителям или частным службам, так как никто из них не гарантировал сохранение тайны. А вот Алекс по всем параметрам был своим, а значит, мог помочь в урегулировании вопросов. Так, например, дочь одного из крупнейших промышленников находилась в заложниках у крупной банды, и любая попытка штурма должна была закончиться ее смертью. Алекс пообещал подумать, что можно сделать, но адрес запомнил, и в какой-то момент просто потерялся с оргии, оделся и прыгнул за руль машины. Элатис, огромный 5-миллионный мегаполис, произошел от слияния трех городов, находившихся рядом, двух на противоположных берегах реки и одного на острове чуть дальше Кустью. Город на острове стал центром, тот, что справа, общественным, политическим и жилым комплексом, а левый – промышленной зоной. И вокруг промышленного ядра были соответствующие пригороды. Алекс остановил машину возле 12-этажного здания, которое когда-то было гостиницей при крупном заводе, затем превратилось в общежитие, а вот теперь в пристанище всякого сброда. А на трех верхних этажах жила совсем уж отмороженная банда. Рядом с корпусом были припаркованы другие механы, в том числе и достаточно недешевые. Закрыв двери, Широков накрыл машину силовым куполом и, подпитав его энергией на час, вошел в здание. Арнилу держали на 12 этаже рядом с комнатами главаря, поэтому имело смысл пойти именно сверху, что Алекс и сделал, поднявшись по внешней пожарной лестнице на самый верх, а оттуда, вырезав пост охраны, попал на хозяйский этаж. Там все было не только чисто, но и очень красиво. Ковры на полу, стены, обшитые красным деревом, и красивые светильники на потолке. Поскольку пост на пожарной лестнице умер тихо, а время было почти под утро, особого движения в коридоре не наблюдалось. Выскочила полуодетая дама и тут же скрылась в другую комнату. Выглянул в коридор какой-то мужичок и, увидев идущего по коридору Алекса, уже хотел что-то спросить, но Широков уже ответил, воткнув тонкий словно игла шип прямо в сердце. Такой ответ так понравился мужчине, что он, закатив глаза от удовольствия, рухнул где-то за дверью, прикрыв ее от любопытных взглядов. Комната, где держали пленниц, находилась в самом конце коридора. Распахнув железную дверь, Олесий вывернул замок, и, заглянув, увидел лишь одного сонного стража, который, правда, уже просыпался, и тащил из кобуры револьвер. «Тихо!» Алекс вытянул из костяшки правой руки тонкий шип и ткнул бандитов снизу в челюсть, снова усадив в кресло. В камерах оказалось 8 девушек, две из которых были совсем маленькие, лет 12, и бросать их здесь, конечно, нельзя. Никто не знает, что придет в голову бандитам, когда они увидят свое гнездо разоренным. Но вначале было одно важное дело. Алекс зашел в апартаменты главбосса, который даже не закрывал двери, и, убрав охрану, выкинул тело главаря сквозь закрытое окно. Все произошло так быстро, что бандит, летевший в облаке стеклянных осколков, успел лишь что-то прокричать, гневно махая кулаком, а после, встретившись с бетоном, сказать удивленный «чувак», после чего замолк навсегда. Даже для сверха первого уровня падение с 12-го этажа стало фатальным, а после двигался впереди стайки девушек, вычищая малейшие очаги сопротивления с максимальной эффективностью. К моменту, когда они спустились на нижний этаж, здание уже горело, и вокруг суетились пожарные, разматывая и подключая водяные рукава. 8 худеньких девчонок уместились в большой машине Алекса, пусть и без особого комфорта, но без членовредительства, и уже через полчаса он выгружал их возле главного управления республиканской полиции. И только две малышки твердо сказали полицейским, что остаются со своим спасителем. Арнила, потому что Алекс ехал на встречу с ее отцом, а Салина, потому что ей было некуда больше ехать при ограблении магазина. Бандиты убили всю ее семью, но девочки так подружились в плену, что Алексей был уверен, что у маленькой сироты все будет хорошо. Сдав девочек отцу, пребывающему в слегка неадекватном состоянии, Алекс вернулся в зал, где шумный и лихорадочный разврат сменился тихим и камерным блядством, с изысками вроде слизывания с тела разных деликатесов и прочими тихими шалостями. А вы нас в который раз сильно удивили. Дерус и глава правительства Тумаратис, попивавшие игристое вино в компании сразу десятка разнообразно раздетых дев, синхронно улыбнулись. «Скажите, а почему вы сорвались вот так резко, не обговорив вознаграждение, или как-то подготовившись?» — спросил Атис, давая жестом команду девицам налить Алексею. «Понимаете, мы тут радуемся жизни, а где-то там, в бандитском логове, сидела одинокая маленькая девочка, и каждая минута, проведенная там, была для нее не самой лучшей в жизни. Поэтому, узнав адрес, я тут же поехал, посмотреть на того, кто посмел совершить такое. А что до вознаграждения, я же не купец, и сделал это не для наград, а потому что так правильно». «Алубигарр?» — спросил Дерус. «Вы верно о главаре банды?» Алекс усмехнулся. «Он улетел. Правда, недалеко, но он попытался. Легко соскочил, сучонок», — прокомментировал Атис. «Поверьте, его последние секунды были наполнены массой ощущений». Алекс поднял бокал. «Так что не нужно ему завидовать. А вообще, я бы их просто стрелял, самым простым образом. Мучения преступника никак не помогут жертвам. Так что, быстро, гигиенично и максимально экономно. Утилизация. Чтобы ни могилы, ни памяти. Кстати, я так и не понял, зачем в республике существуют подобные помойки. Есть какой-то экономический смысл? Смысла нет, как нет и полиции». Дерус развел руками. «Несколько раз пытались создать, но все тщетно. Так разгоните их нахрен. Самых толковых оставьте для расследований преступлений, а всякими отбросами пусть занимается армия». Алексей посмотрел на собеседника. «Да, грязно, кроваво и вообще не эстетично, но зато дешево, надежно и практично. Военные патрули, а в трущобах, на бронетехнике, стрельба на каждый чих резиновыми пулями, а при малейшей опасности, на поражение. А вообще, дно, конечно, необходимо в любом обществе, но зачем ему быть таким грязным и непродуктивным? Именно в щели между дном и государством заводятся такие паразиты, как Лубигарр. Дно должно быть неуютным, серым, но сытым и чистым. Огромное количество людей не способны к продуктивному труду, и вообще ни к какой осмысленной деятельности, кроме, собственно, процесса проживания жизни. Но это не значит, что их нужно вбивать в землю, или отдавать на съедение помойным крысам. Люди не гвозди и не корм. К сожалению, наше общество не монолитно, и есть среди нас те, кому нужны именно такие помойки. Атис пожал плечами. Уверен, что у вас есть способ решения этой задачи. Только внутрисоциальная солидарность мешает вам принять решение о ликвидации политика или торговца, наживающегося на бедности. Но, хочу заметить, что это точно путь в один конец. Я не в курсе именно вашей ситуации, но уверен, что в республике количество продуктивного населения уменьшается, а число социальных иждивенцев наоборот растет. И не только за счет маргиналов, но в том числе и за счет всяких флористов, дизайнеров и специалистов по шопингу. И кончится это довольно печально. Горящими городами и толпами голодных людей на развалинах вашей цивилизации. Старые расы никуда не спешат. В принципе, Алексу была безразлична судьба этого мира, но если вопрос задан, то ответ нужно дать максимально честный. А утром начались совсем другие хлопоты. Университет вернул все украденное. А кроме того, в лабораторный комплекс привезли еще заготовок, и бригада лаборантов начала приводить его в рабочее состояние, отмывая, отскребая и выкидывая все, что отмыть и отскрести не имело смысла. Кроме того, заявился папа похищенной девочки, с супругой, и двумя хорошенькими, словно куколки девчонками, отмытыми и одетыми в лучшем ателье столицы. Они многословно благодарили Алекса. Девочки, несмотря на молочный возраст, постреливали глазками, а папа прямо спросил, чего он должен. «Ничего», — Алекс развел руками. «Это я вам благодарен за возможность совершить благое дело». Алекс улыбнулся девочкам, и, создав над их головами большое благословение, осыпал их потоком золотых искр. «Пусть к ним будет снисходительно мироздание и добр творец». Первую монету на новом месте он сделал уже к вечеру следующего дня, и это был честный 15-й уровень, хотя стабилизировать сплав энергии удалось не сразу. Зато Сишес без всяких монет вполне успешно впитал 3 порции по 5 миллионов единиц, перескочив на 8-й уровень слияния, что делало меч опасным даже для Творца. К сожалению, Алекса поднять Ашираха еще больше никак не удавалось, и сколько он не вливал, все проскакивало насквозь, не задерживаясь в мече. Главной проблемой оставалось накопление энергии и их разделение, но тут уже ничего не поделать. Мощность лабораторного разделителя и возможность покупки концентрата сил на рынке выбраны до отказа. Поэтому изготовление новых монет, обмен их на нужные и повышение собственной силы пришлось растянуть во времени. Но в обществе республики нарастали пока еще незаметные, но глобальные процессы. Задумавшись над словами Алексея, примары проверили сказанное им, в том числе о направленном влиянии старых рас, и обнаружили, что государство и мир Танихар постепенно подводили к организации здесь внешнего управления, при котором большинство населения просто выброшено на свалку, и кое-то из элиты республики уже готовил себе теплый и уютный ковчег персонального спасения. Разумеется, не бесплатно. И началась череда странных и пугающих происшествий с членами городских советов, примарами и известными богачами. Люди неосторожно топились в ванной, стрелялись в спину и выбрасывались из окон. Эпидемия несчастных случаев закончилась резко, так же, как и началась, а на следующий день в столицу были введены гвардейские части, начавшие наводить порядок на улицах. Действовали армейцы грубо, но весьма эффективно, и преступники быстро попрятались по щелям и норам. Но и это было лишь временным решением, потому что команда, собранная из сверхов, пошла по адресам. Алекс в этой работе почти не принимал участия, лишь пару раз выезжая для приведения в чувство сверхов, единичек, решивших, что они бессмертны. Широков, сделав первоначальное усиление организма и Сишесса, все ресурсы бросил на изготовление монет, так как очень скоро собирался большой аукцион, на котором и цены лучше, и можно было присмотреть для себя что-то полезное. Глава 23. Мироздание – это прежде всего баланс. Любые сложности и проблемы всегда компенсируются разными возможностями роста или дальнейших перерождений. Ну а если не компенсируются, значит, вы задолжали мирозданию, и оно взыскивает долг, благодарите, что без процентов. Иоанн Кронштадтский. Торговая площадь начиналась с десятка небольших строений в пустоши Тигурас, в которых шла торговля силларом, сплавами и монетами, производимыми Лигой Четырех Сил, или как она тогда называлась, Гильдией Четырех Сил. Со временем количество торговых залов увеличивалось, появились роскошные здания постоянных торговых представительств, а торги стали из ежегодных, ежемесячными, а примерно 100 лет назад, не только ежедневными, но и круглосуточными. Правда, ночью и в неурочное время можно приобрести что-то совсем простое, как, например, чистый силар, или монеты до пятого уровня, тогда как все сколь-нибудь ценное, торгуется только на аукционах, или по предварительному заказу. Пустошь Тигурас, выжженная столкновением трех старших рас, 3000 лет назад, сегодня стала настоящим райским садом, с изысканной архитектурой, парками, зелеными террасами и озерами. Настоящая жемчужина республики, дающая огромный доход, составляющая основную часть бюджета. Торговый вестник. Алексей приехал на торговую площадь первый раз, несмотря на то, что крутился на Танихаре уже почти 2 месяца. Это был настоящий торговый город, со своей полицией, правилами, жителями и прочим, раскинувшийся на площади более 10 квадратных километров, под огромным куполом из прозрачного сплава силара. Открытое месторождение божественной стали, послужившее причиной короткой, но кровопролитной схватки алхимисов, Шигал и Сидорал, давно уже выработано и переработано, а на этом месте сначала построили торговый форпост, со временем превратившийся в красивейший город, где архитекторы старших рас соперничали в изысканности зданий и парков, и весь город от края до края был накрыт куполом диаметром в 10 километров и высотой в 4 километра, который препятствовал проникать в торговый город буйству энергии. Именно благодаря этому в городе могли находиться любые расы без ограничений, а также, для Алекса стал приятным бонусом, свободный переход в убежище. В текущей ситуации приятный пустячок, но не более. Хотя монеты он, конечно, переместил к себе для сохранности. Как гражданин Ая, Алекс имел право на место в гостиничном комплексе на территории городка этой расы, но предпочел жить в номере отеля «Вершина», который славился своим сервисом и роскошью номеров. И аккредитован он был как производитель монет из республики, что тоже давало определенные бонусы. Все же именно от производителей зависела вся торговля. К началу аукциона Широков сделал около 300 монет от 10 уровня до 18, правда, последняя далась ему так сложно, что пришлось приходить в себя почти сутки. Куда выгоднее оказалось делать монеты 10, 12 уровня. Быстро, просто и очень хорошо по соотношению усилий и цены. Теперь оставалось обменять монеты высокого уровня на низкоранговые, и можно возвращаться на Аранхал. В теории существовала возможность обменять монеты у изготовителей, но перед аукционом никто не решится на такую операцию, потому что невозможно сказать, что будет в цене и насколько. Могли пойти в рост именно низкоуровневые монеты, или упасть, а подняться именно дорогие. А обмен внутри системы мог быть только по средним ценам, при том, что каждый надеялся сорвать куш. На торговой площади было что посмотреть. Уголки природы, созданные по образцу материнских миров старших рас, и просто очень красивые здания с копиями произведения искусства всего, что было утянуто с просторов Вселенной, или как-то еще прилипло к загребущим рукам. А еще рестораны, увеселительные заведения, и, конечно же, образцы монет разного уровня, сплавов и того, что из них производилось. Доспехов, оружия, деталей механизмов и всего того, что должно прослужить долго. Силаровый доспех обеспечивал защиту уровня эфирной брони синего достоинства, но вот только для того, чтобы заполучить эфирную броню даже самого низкого, матового, белого уровня, необходимо первоначальное слияние энергии двух видов. У Алексея это был эфир и энергия смерти, полученная после бойни на перевале Шигер. А после, он только повышал уровни, получив подпитку хаосом и божественной энергией. Так что если бы Алекс не ввязывался во всякие истории, то никогда не получил защиты на 2 порядка превышающие лучшие образцы металлической брони. И даже у старших рас эфирная броня оставалась большой редкостью, так как живущие в ядре и около имели критическую несовместимость с энергией Михаэса и Брахиса. А вот люди, живущие ближе к перекрестку энергии, силу разных видов воспринимали куда лучше, хотя в целом их потенциал был намного ниже, чем у жителей ядра. В целом баланс соблюдался, хотя никакое равновесие не отменяло банального невезения или наоборот, когда все перло. Алексей хорошо распорядился открывшимися возможностями. Он не только в большом количестве заготовил монет разного уровня, но и влил в себя максимум силы, чтобы поднять возможности тела и духа. А еще, пользуясь открывшимися возможностями, Алекс укрепил тела и энергоканалы Анессы Торлины, влив в них по несколько миллионов единиц Рисы Эфирис, давая возможность вступить на дорогу возвышения, а также договорился с Ая, чтобы подруги смогли перенестись в Аранхал. В ожидании аукциона Алекс обошел торговую площадь, посетил наиболее знаменитые рестораны и концертные площадки, и даже смог высидеть час на концерте певицы народа Сидорла, голосистой, но удивительно монотонной и скучной дамы, певшей что-то про нити сил, сплетаемые в образы, и тому подобную хрень. Раса Сидорла весьма напоминала рубаи. Рост, телосложение, дурашливая воинственность, остренькие ушки, и Алекс полагал, что в истории с рубаи, без бледных словно полотно и ушастых сидов, дело не обошлось. Тем более, что и те, и другие молились Великой Матери. Кроме старших рас, на торгах присутствовали почти все разумные существа Вселенной, включая иерархов линии Хаоса, и даже иерархов Брахиса, называющих себя лордами смерти. Именно их видел Алекс впереди себя, метрах в 100, на смотровой террасе башни «Рассвет». Мужчина и женщина, высокого роста, под 2 метра, одетые в длиннополые одеяния, жемчужно-серого цвета, с золотой окантовкой, причем одежды никак не стянутые впереди, при ходьбе расходились в стороны, открывая обнаженные тела, со всеми физиологическими подробностями, включая татуировки на грудях и лобке у дамы, и роспись золотом у мужчины, прямо на детородном органе. И если для миров, в которых побывал Алекс, подобное считалось вне приличий, то здесь, на перекрестке энергий, в торговой зоне, никаких правил быть не могло. Существа приезжали разные, и никто со своим уставом к другим не лез. Не мешаешь другим жить, и ладно. Тем более, что у дамы было на что посмотреть, а женщины других рас, бывало, засматривались на атлетическую фигуру лорда смерти. Крупные, нарочито женственные формы леди никак не взволновали Алекса, предпочитавшего более подтянутых и стройных дам, поэтому на площадке он занимался тем, зачем и пришел сюда, любуясь видами и уточняя для эфирного ассистента карту местности. Алекс Роков, голос у дамы был глубокий и ясный, словно у актрисы. Алексей обернулся и, увидев леди, стоявшую чуть впереди и ее спутника в 2 шагах сзади, поклонился. «Да, это я. Мы знаем, что у вас есть монеты высокого уровня, от 12 и выше, и хотели бы купить их. Аукцион через 2 дня, леди». Алекс снова склонил голову. «Но меня там не будет. Во всяком случае, только в качестве зрителя. Все операции с монетами, в которых я нуждаюсь, будут осуществлять специалисты торгового дома Дирус. Я мало что понимаю в торговле, и доверил это профессионалам. Мы не хотим, чтобы монеты были проданы кому-то другому, кроме нас», — негромко произнес мужчина и шагнул вперед, так, что оказался на расстоянии вытянутой руки от Алексея. «Все в ваших руках, лорд». Алекс пожал плечами. «Даже если я сейчас покину площадь, ничего не изменится. Все приказы отданы, люди готовы, и я не буду мешать им работать. Придется». Мужчина окутался голубоватой дымкой и потянул руку к груди Алексея, но доспех уже закрыл тело, а в руке вырос короткий клинок Сишесса, смотревший в лоб мужчины. «Я так-то не сторонник радикального решения вопросов, но для вас сделаю одолжение». Широков улыбнулся, но под маской шлема, его мимику все равно не увидеть. Зато лезвие, готовое к бою, и доспехи, были весьма весомым аргументом. Лорд Рубар был не готов к такому действенному отпору. Люди обычно старались не связываться с иерархами линии смерти, поэтому Рубар легко получал все, что хотел. Но ситуация в целом была нестерпима именно потому, что первый раз он встречал противодействие своим планам. «Я раздавлю тебя, Харлас и Кисохнаш». Алекс подождал, пока ассистент переведет сказанное, и кивнул. «Надеюсь, у вас нет никаких планов на ближайшее время?» Он спрятал меч. «Я знаю здесь удобную площадку, где решаются подобные вопросы. Это за башней Север, в Белом парке. Приглашаю вас туда». Новость о дуэли человека с лордом смерти полыхнула по всей торговой площади, словно пламя, и в назначенное время трибуны вокруг дуэльной площадки ломились от публики, купившей билеты за 3, а кто и за 5-кратную цену. Правил не было: бой до смерти одного из участников, любым оружием. Они вошли с противоположных концов площадки диаметром в 100 метров, и над дуэлянтами возник купол, непроницаемый для физических объектов, и сразу все остановилось. Даже таймер внутреннего времени эфирного ассистента замер, тревожно мигая красным цветом. Фигура лорда Рубара потекла, меняясь на глазах, и перед Алексеем появился мужчина в длиннополых одеждах белого цвета, небольшой шапочке на безволосой голове и пронзительным взглядом серо-стальных, глубоко посаженных глаз на смуглом, скуластом лице. «Алекс, извините, что вот так, но время дорого». Мужчина чуть прикрыл глаза. «Я представляю силу в какой-то степени оппозиционную творцам, и их деятельности. И в этой связи у меня к вам несколько замечаний и одно предложение». Мужчина говорил негромко, но четко и ясно, словно диктор, суховатым, безэмоциональным голосом. «Первый раз вы помешали нашим планам, когда прибыли в мир Рухол. К сожалению, угроза, исходящая от вас, была нами воспринята не со всей серьезностью, что и позволило не только закончить вредное для нас дело, но и покинуть Рухол. Дальше все становилось все хуже и хуже, пока не достигло своего пика здесь, на перекрестке. Так мы называем этот мир, где проходит линия четырех сил. Количество и качество изготавливаемых сплавов двух, трех и уж тем более четырех энергий, находится в строгом балансе с возможностями погашения поднятой ими волны. Это как с планетарным оружием. Десяток бомб в год планета переживет, а вот тысячу в день уже нет. Вы, своими неразумными действиями, создали такую угрозу миру, что мы не можем не реагировать». Мужчина вздохнул и, увидев, что пространство под куполом начинает подрагивать, одним взмахом руки восстановил зону безвремени. «Мои условия просты. Вы отдаете все, что сделали, и больше никогда не притрагиваетесь к изготовлению энергосплавов. Для этого я вам блокирую сосредоточие сил, и вы, конечно, уже не сможете пользоваться энергиями в полной мере, но во всяком случае будете жить. У меня встречное предложение». Все время, пока мужчина говорил, Алекс не только вливал эфирную силу в доспех, но и протянул тонкий канал от убежища к мечу, по которому в клинок пошла иномирная смерть, покрывая лезвие Сишесса тонким слоем розовой слизи. «Вы рассказываете истинную подоплеку всего этого дела, и умираете легко и быстро». Вместо ответа, собеседник Алексея мгновенно обернулся облаком, из которого торчали метровые клинки, и, раскрутившись словно волчок, поплыл вперед. Облако гудело, свистело и двигалось очень быстро, но Алекс вполне успевал блокировать все выпады, а некоторые клинки даже срезал или обламывал, успевая потыкать своим мечом в глубину облака. Так они носились по площадке, усеивая ее какими-то странными белыми ошметками и обломками, пока облако не загудело как-то по-особенному, выстрелив из себя тонким шипом, окутанным едва заметной серой дымкой. Скорость удара была такой большой, что Алексей никак не успевал отскочить или блокировать удар, но шип, пробив эфирный доспех и одежду, наткнулся на что-то более твердое, чем энергетическая броня, и его смяло словно пустую пивную банку. Не особо размышляя, а скорее на наработанных рефлексах, ответной контратакой, Широков рассек облако на две части, и неожиданно для себя, подхватил выпавший из противника круглый серый шарик, размером с кулак. На обсидианово-черном полу, рядом с ногами Алексея, словно из пустоты стала проявляться лежащая фигура, пока не превратилась в тело лорда Рубара. Отличный сюрприз. Возникший из ниоткуда мужчина в белом костюме, тройке, с длинными седыми волосами, забранными в хвостик, и широкополой белой шляпе на голове, усмехнулся. Творец-контролер девятого сектора. Он вытянул руку, и на ладони возник символ Вселенной, фигура, чем-то похожая на вытянутый вверх качан капусты. «Это меня должно в чем-то убедить». Алексей не думал убирать доспех, а лезвие меча слегка дымилось от розовой эссенции на вселенской смерти, покрывавшей металл. «Да в общем все равно». Контролер рассмеялся. «Просто хочу озвучить несколько вещей, которые вам хорошо бы знать». Он взмахнул рукой, и вместо арены Алекс оказался в вечно цветущем саду, где на берегу небольшой речки стояла беседка из резного камня белого цвета. «Проходите, садитесь. Времени у нас много, так что сможете задать любые вопросы». Покойный разрушитель влил в сферу безвремени очень много энергии. «Наверное, рассчитывал вас не только уговорить, но и взломать убежище. А это вообще возможно? В вашем случае уже нет». Контролер откуда-то из воздуха достал пару чашек и стал наливать чай из возникшего на столе самовара. «Слишком много энергии влито в ваш мир, слишком много материи и жизни, так что пока это зародыш нового мира, но уже не просто убежище. Кстати, вы очень умно сделали, что максимально усилили свою оболочку и подняли меч на новый уровень. Этого разрушитель точно не ожидал, да и мы, честно говоря, были сильно удивлены. Предполагалось, что мы вмешаемся в последний момент, но почему-то ваш противник очень быстро перешел из стадии угроз в стадию войны, а уж его удар распада – это вообще редкая вещь. Он требует части сути самого разрушителя, и, видимо, поняв, что не справляется с вами обычным образом, все поставил на один удар. А почему не пробил? Алекс дал команду доспеху исчезнуть и раздвинул пальцами края дырочки в ткани камзола и рубахи, чтобы увидеть розовую кожу груди. Так в вас с некоторого времени клубится вполне нормальный вихрь энергии творения ученического класса. Да, по нашим раскладам не очень круто, но не для разрушителя низших иерархий. Энергия творения, Алекс вгляделся в искристую воронку, в глубине сосредоточения сил. Ну, да, творец-контролер, покачал головой. Вы все-таки совсем дикий, Алексей. Ну как можно не знать таких элементарных вещей? Только соединившись вместе, все четыре силы порождают энергию творения. И только эта сила может неживое сделать живым. Началось это, когда ваш учитель, леча от волны некроэнергии, влил в вас сопоставимое количество эфира. Затем вы подпитались огромным количеством хаоса и снова приняли удар некроволны. Но в этот раз все обошлось сравнительно легко. Ну и когда пошел стабильный поток Ариса, вы фактически замкнули цепь. К счастью, это видно совсем немногим, что и стало сюрпризом для многочисленных покойников. Потому-то вы и прошли победным маршем по всем стадиям развития, уперевшись только в потолок на уровне Творца-ученика. Ну а у нас совсем другие расклады. Этак я, что, Творец? Глаза Алексея стали огромными и круглыми. Ах, контролер громко расхохотался. Нет, конечно, не каждый, кто имеет топор, плотник, и не всякий, у кого есть молот, кузнец. Вы, пока просто удачливый парень с мощной искрой и силой творения на уровне ученика. И предваряя ваш вопрос, отвечу, что никаких обязательств на вас это не налагает. Ну, кроме соблюдения законов мироздания. А если учесть, что существует и противоположная сторона, не творцов, а разрушителей, то можно сказать, что законов и вовсе нет. Алекс пил ароматный чай мелкими глотками, вдыхая запахи сада и наслаждаясь покоем места. Как-то резко все закончилось. Он вздохнул и поставил чашку на стол. Закончилось. Творец рассмеялся. Нет, все только начинается.